На противоположной стороне улицы начали гаснуть одно за другим окна и светили лишь вдоль тротуаров таинственные с наступлением глубокой ночи фонари. Вообще молчать и делать вид, что ничего не случилось, бессмысленно, глупо. Нужно подойти к этому с холодным сердцем, расставить фигуры на свои места, решил Николай, по-прежнему хмурясь. Он уже испытал однажды такое же чувство беспомощности, когда ездил домой в деревню и впервые встретился с отцом после его возвращения с Камы. Смотрел на отца во все глаза и не знал, как ему поступить. Им обоим было мучительно неловко. Но и отец на сближение первый тоже не пошел. После 2-3 безуспешных попыток заговорить на общие темы, замолчали оба. Но Николай все время чувствовал на себе испытующий взгляд отца. С темой уехал, сославшись на практику. И только мать, укладывая ему в чемоданчик горячие пышки, подняла строгие, все понимающие глаза и сказала тихо: «А ты не суди, не надо. Ты пока в суде ты не годишься, рано тебе». «Ты это о чем?» — спросил он, мучительно краснея и невольно опуская глаза. «Аленке скажи, как только работа схлынет, приеду, побуду недельку. Ксенюшку к себе заберу, молоком отпоить, поправить. Тощая больно, глазенки одни и светятся. Чем они ее там в городе кормят? Еще прислугу держат», — вместо ответа сказала Ефросинья. И вот теперь Николай вспомнил этот недавний случай. Вполне вероятно, там, скорее всего, в суде он действительно не годился. Там у него не было никакого права. Он и сейчас не хотел копаться в жизни отца. Но здесь... Здесь что его удерживает? Народная мудрость, не рекомендующая совать нос во всякую щель? Жалость к сестре, брезгливость. Ишь, какой чистоплюй выискался. Сразу же возмутился он. А жить в доме человека, которому ты стольким обязан, и которому твоя сестра наставляет рога, жрать, грубо говоря, его хлеб чистоплотно? Нет уж, сестра как хочет, это ее в конце концов дело. Она взрослый человек, а он... В этой грязи барахтаться не будет. Нет уж, увольте. Он завтра же уйдет в общежитие. Старый высокий вяз, уцелевший в войну, приходился верхушкой под самые окна. Под порывами ветра он старчески натруженно скрипел. «Бедняга, повидал ты на своем веку», — подумал Николай и подошел к зеркалу. «Пожалуй, пора уже было побриться». От висков вниз отчетливо наметились темные полосы. И усы уже есть. Николай сказал «Хм» и потрогал верхнюю губу, пригладил растрепанные волосы. Усы, разумеется, можно было сбрить, можно и оставить. Это дело такое, у каждого свой вкус. Если разобраться, то и не надо ничего усложнять намеренно. Решительно ничего. С этими мыслями Николай прошел длинным пустым коридором, постучался к Аленке и, услышав короткое «да», вошел. Скользнул взглядом по столу, заваленному справочниками, журналами, конспектами. Аленка сидела и что-то усиленно штудировала. «Это ты, Коля?» — сказала она, не оглядываясь. «Здравствуй. Подбивай вот данные по последней поездке в Слепнинский район. Знаешь ведь, по линии облздравотдела, наблюдая его уже 3-й год, консультирую больных своего профиля, наиболее интересных забираю в стационар. Ну и областное мое начальство тянет душу. Замучили отчетностью. Сколько врачу приходится исписывать бумаги? Как у тебя дела, Коля? Садись.